Здравствуй, милая заря. Здравствуй, нежный мой рассвет. В колоде карт нет короля, а свобода только в дыме от сигарет. Я поднимусь с колен, спину вправлю ровно и отправлюсь в рассвет. Наравне с нашим Богом задушу себя дымом между делом. Почему наш Бог себя считает первым? На склоне дерево стоит, оно как жизнь моя. Невероятной красоты но на ветве висит петля. Поднимусь с колен, спину вправлю ровно и отправлюсь на свет. Наравне с нашим Богом задушу себя дымом между делом. Почему наш Бог себя считает первым? Мне свобода мала, по порядку мне и было. Где моя петля? Поднимаюсь с колен, спину ставлю ровно, отправляюсь в рассвет. Наравне с моим Богом задушу себя дымом между делом. Почему наш Бог себя считает первым? Поднимаюсь с колен, спину ставлю ровно, отправляюсь в рассвет. Наравне с нашим Богом задушу себя дымом.